Глава 6. Случилось так, что когда корабль Бороздина и Головцина пришел в Копенгаген, то Баранщиков был спущен на берег для покупки нужных припасов и зашел в питейный дом, как свойственно русскому человеку, выпить пиво. Тут он встретил датчан, которые показались ему очень приветливыми и чрезвычайно ему понравились. Не понимая их языка, но видя их благорасположение, он знаками показал им, что ему надо спешить на корабль. А датчане тогда сейчас же догадались, что он русский, и указали ему на водку и пиво. Баранщиков, как свойственно русскому человеку, не устоял против водки и пива и обязанности свои отложил. Воспользовался приглашением и начал с датчанами пить. Через полчаса их приятная компания увеличилась, и к ним присоединился какой-то нарядный плут. Этот внес оживление в беседу тем, что стал объясняться по-русски в таком роде. «Здравствуй, брат! Здорово ли ты живешь? Откуда и куда плывете?» Себя же этот нарядный плут назвал русским из Риги, приехавшим на галеоте рижского купца Венедикта Ивановича Хватова. И плут угощал компанию водкою и пивом. Пили усердно все четверо. А нарядный плут во все время выхвалял датчан, какие они хорошие люди и какое у них славное житье. А потом стал склонять Баранщикова, чтобы он пошел на датский корабль ночевать. Баранщиков никак не мог придумать, для чего этим датчанам хочется. И он сначала ни за что на это не соглашался. Но потом, совершенно обласканный внимательными чужестранцами и особенно полагаясь на слова своего земляка, согласился. И вот Баранщиков не сопротивляется соблазну и прямо из питейного дома идет с датчанами на пристань. А здесь садятся на лодку и переправляются на датский корабль. Так он избежал объяснений с лицом, которое послало его за покупками. Но зато сразу же был удивлен очень неприятную перемену в обращении своих датских друзей. Они тотчас свели гостя в интрюм и приковали за ногу к стене корабля. Тут Баранщиков смекнул, что он обманут, и стал просить датчан угрозами и ласкою отпустить его на русский корабль. Но датчане уже не обращали никакого внимания на его просьбы, а только прислали к нему того нарядного плута, который в кабачке выдавал себя за русского, а теперь успокаивал и улещал Баранщикова обещанием, что его скоро раскуют и свезут в Америку, где житье доброе и много алмазов и яхонтов. Он, как свойственно русскому человеку, глупости поверил и перестал хныкать, а датчане за то, что он утих, принесли французской водки и пуншу. Накормили Баранщикова кашею и напоили водкой и пуншем. И он пришел в такое расположение, что опять добровольно захотел остаться на корабле. Кроме Баранщикова, тут точно в таком же положении оказались еще и другие лица нерусской национальности. А именно один швед и пятеро немцев. И все они были заманены на судно, и здесь удержаны, и закованы. Утешительное обещание нарядного плута Матиаса, что их раскуют, исполнилось верно. Как только датский корабль миновал брандвахты Гельсин-Норд и Гельсинбор, Баранщикова и с ним одного шведа и пятерых немцев датчане сейчас же расковали и велели всем им одеть матросское платье и приставили их к матросскому делу, которое они и исполняли в продолжении 5 месяцев, до прибытия в июне 1781 года в Америку, на богатый остров Святого Фомы. На острове же Святого Фомы началось другое. Баранщикова здесь высадили, но сейчас же поверстали в солдаты и привели к присяге. Так как он был верен православию и Чухонского Евангелия поцеловать не мог, то вместо Евангелия он целовал корабельный флаг Христиана VII с изображением креста Господня. Потом ему положили солдатское жалование по 12 штиверов в сутки, то есть 24 копейки, да по фунту печеного хлеба из банана. И дали ему тут новое имя – Мишель Николаев, так как слово «Василий» начальники не могли понять.